Здесь его уже ожидала одна хорошо знакомая гражданка. Вернее, и ее нечеткий образ, и мысленный голос. «Вот мы и посчитались», — голос Томы прозвучал почти нежно, как у ветеринарши, усыпляющей старую злобную псину. «Больно тебе? Чувствуешь, как холодеют конечности? Сука! За что? Разве я тебя обижал? Я ведь почти любил тебя!» «Так это была любовь? Ой, прости, дуру! А я-то решила, что ты меня изнасиловал в той спальне с идиотским зеркальным потолком. И после ты одалживал меня дружкам тоже от большой любви. Рассказать, как твои деловые партнеры драли меня во все щели, сразу втроем, а потом отдали на забаву своим охранникам. Это была незабываемая ночь, очень большой и очень чистой любви. Или ты хочешь услышать, как в загородном замке твоего дружка Алика меня ставили раком перед мраморными догами, а потом трахали всем, что попадалось под руку? Тебя никогда не трахали бейсбольной битой, Семенов, толстым ее концом? И душить в постели стариков ты мне приказывал, потому что безумно меня любил? Наверное, так ты понимаешь выражение «сводить с ума». А кто подослал того журналиста, который начиркал статью о моем прошлом? Я-то никак не могла понять, кто его нанял и зачем. И только спустя 2 года до меня наконец дошло, что это был ты. Ты очень хитро вынудил меня оказаться в твоей компании, уничтожив все мои надежды на новую жизнь. Все это, выходит, было сделано от жуткой любви? Понятно. Что же ты не убила меня? У тебя было столько возможностей. Почему продолжала работать на меня? Почему не сбежала? Потому что, сбежав, я не смогла бы отомстить. Если бы я ушла, то никогда бы снова не подобралась к тебе на расстоянии удара. Я жила одним — местью. Но просто просверлить тебе череп было бы слишком гуманно. Ты заслужил особую, эксклюзивную смерть. Я хотела убить тебя так, чтобы ты знал, что умрешь, но ничего не мог исправить. И чтобы ты знал, кто тебя убил. Сокол дал мне такую возможность. С его помощью я отомстила так, как и мечтала. Жестоко и красиво. Кроме того, моя личная вендетта совпала с интересами государства, на которое я в данный момент работаю. Видишь, какой патриоткой ты меня сделал? Тома рассмеялась. В мысленном варианте это звучало жутковато. Ты, злобная сумасшедшая тварь, я прикажу системе уничтожить тебя. Семенов сосредоточился и попробовал вынырнуть из мутной пелены полузабытья. Это ему почти удалось. Он даже сумел каким-то чудом подняться на ноги и сделать несколько неуверенных шагов. Но голова снова закружилась, в живот ударили перила ограждения борта, свет померк, и Семенов рухнул в черную бездну. Никакая система не в силах остановить мстящую женщину. Поэтому-то я и прорвалась сквозь М-защиту и прочие кордоны. Я шла к тебе. Я твоя смерть, милый. А для смерти нет преград. По барабанным перепонкам ударил громкий всплеск, а тело наполнило новая, невнятная, тупая боль. Семенов почувствовал, что не может вдохнуть, и страшно испугался. Поддавшись панике, он начал барахтаться, а потому очень скоро лишился последних сил. Позволил воде хлынуть в легкие и, судорожно дернувшись в последний раз, стал медленно погружаться в тяжелую, соленую, как кровь, лазурь. «Семенов за бортом! Вытащить его!» Марин потянулся за спасательным кругом. «Некогда!» — главный уселся в трансформер. «Он выполнил свою миссию. А то, что мозгами оказался слабее своей подружки, его проблема. Садись за штурвал. А как же сокол? Плевать, взлетаем. Как скажете. Марин сел в кресло пилота и захлопнул дверцу. Взбесится, не дай бог, система, пожалеете. Стой, куда? Босс тонет. На палубе неожиданно появился верный семеновский телохранитель. Он едва стоял на ногах, но зажатый в руке пистолет придавал ему вполне грозный вид. «Пальнет ведь», — озадачился Марин. «Еще повредит чего?» «Боцман, у тебя УЗИ далеко?» «Сейчас сделаем». Боцман выудил из-под куртки автомат и резко распахнул дверцу. Почуяв неладное, Аслан в последнюю секунду упал на палубу и пополз обратно в лазарет. Автоматная очередь проклепала стенки рубки, выбила пару иллюминаторов, а несколько пуль, звякнув, ушли рикошетом в море. «Порядок!» — боцман захлопнул дверцу. Трансформер взлетел на пару сотен метров и, сложив лопасти, рванулся на юго-запад, в направлении побережья Турции. Когда шум винтов и рев двигателей стихли, Аслан выбрался из лазарета и, морщась от боли, натянул спасательный жилет. «Козлы!» — бормотал он, застегивая ремешки. «Ну ладно, раз вы ко мне жопой, я тоже в долгу не останусь. Вот доплыву до берега и сразу всех сдам, уроды! Думаете, не видел ваших морд? Еще как видел. Особенно вашего главного неплохо рассмотрел. И слышал все, о чем вы тут трепались. Ох, и порадуются федералы, когда я до них доберусь. Даже амнистию просить не буду. Дело принципа». Он схватил спасательный круг и прыгнул за борт. Плавучая штаб-квартира главного превратилась в едва различимую точку у горизонта, и, наблюдавший за морем старпом, заметно расслабился. «Теперь не достанет». «Кто?» — Марин по привычке бросил взгляд на пустой экран. «Этот абрек? Ему не до того». Плывет, наверное, сейчас в размашку к берегу. Смешной. Взрывная волна, говорю, нас не достанет. В баллистической ракете заряд, что надо, должен быть. Не думаю, что они врежут ядерным. Капитан отрицательно покачал головой. Тут ведь американцы поблизости. Зачем такие осложнения? Точка кораблика почти исчезла за горизонтом, и в этот момент сверкнула вспышка. Взрыв был обычным и все равно очень сильным. От судна не осталось даже горящих обломков. Так, несколько масляных пятен на воде да облако сажи. «Ну, считайте, что выкрутились», — резюмировал Марин. «Через час будем в Стамбуле, а там пусть ищут. Только бы невод не подгадил. Больно уж он прозрачный». «Пока он молчит, мы в безопасности», — главный задумчиво взглянул в иллюминатор. «А молчать он будет столько, сколько я захочу». «Чего ж вы такой квелый?» «Меня беспокоит другой момент, капитан. Без руководства «Сокола-3» система замедлит экспансию, и это обнажит ее слабые места». Тамара умудрилась найти прореху даже в нормально функционирующей защите системы. А теперь у «Соколов» появляется возможность начать реальное противодействие. «А я что вам говорил? Надо было выловить Семенова. Не выжил бы и без с ним. Зато «Соколы» сохранили бы. Но теперь-то поздно. Видели же, что от судна осталось. Один пшик». «Не успели бы», — возразил старпом. «Я тут просчитал. Мы все правильно сделали. На минуту бы задержались, и конец. Придется вам, господин главный, что-то придумывать, чтобы все моменты утрясти». «Можете не сомневаться», — главный усмехнулся. «Считайте, что мы просто взяли тайм-аут перед последним победным рывком». Когда объект-трофей остался далеко позади, трансформер перешел в обычный для вертолета режим. Поскольку с главным было вроде бы покончено, и теперь оставалось только ждать результатов, Владислав решил попутно поискать пропавших подчиненных. «Что-то случилось», — Барков вдруг резко подался вперед. «Нам лучше сесть. Денис, срочно вниз!» «А что такое?» Пилот бросил вопросительный взгляд на Владислава. «Опять видение!» Седой похлопал Сашу по руке. «Вы волнуетесь, Александр. Объясните толком. В системе что-то происходит. Какой-то новый большой сбой». «Ну, естественно», — Владислав кивнул. «Собственно, на это мы и рассчитывали». «Нет. Мы думали, что она зависнет или случится нечто в этом роде. А она... она загружает новую программу управления своими элементами». Владислав и Николай Николаевич удивленно переглянулись. «В смысле, система не крякнула, а перезагрузилась?» — недоверчиво спросил генерал госбезопасности. «Последняя воля главного?» «Мне не до шуток». Саша потер побледневшие щеки. «Не знаю, что там с главным, но система лишилась Сокола-3, это точно, и автоматически запустила новый боевой алгоритм». «Ничего не понимаю». Федерал нервно похлопал по подлокотнику кресла. «Получается, мы сами сняли систему с предохранителя, и теперь она действует по своему усмотрению?» «Что-то в этом роде», — Барков зажмурился. «Но это не мы. Это Тамара. Похоже, она его достала. Еще до того, как мы нанесли ракетный удар. Я не понимаю, что она сделала, но «Сокола-3» больше не существует. Семенов, скорее всего, погиб, а робот-симбионт не нашел другого носителя и вышел из игры». «Пока», — многозначительно добавил Владислав. «Нет, Владислав Валерьевич, похоже, что навсегда. Я не вижу его виртуальной тени. Робот либо уничтожен, либо серьезно поврежден. Либо лежит на дне Черного моря. Тома, ты это сделала». «Я? А что? Ты меня осуждаешь?» «Я осуждаю твое легкомыслие. Что за необходимость была драться с Соколом-3? Ты не должна была так рисковать. А если бы Семенов оказался сильнее?» «Не оказался же». «Победителей не судят, братец. Прилетай поскорее, у нас появилось много работы». «Система начала притормаживать. Мы можем воспользоваться ее замешательством и пройтись по тылам противника. Кажется, так это называется. Пройтись по тылам. Ты видишь, что творится?» «Я вижу, что ракетный удар решил одну проблему, но тут же создал другую». «Вот именно. И нам придется начинать все заново. Только теперь мы не сможем решить проблему силой. Решим хитростью. Системе требуется сокол, я к ее услугам. Сыграть роль троянского коня. Ну, то есть этой, женского рода. Лучше сказать, роль матрешки. Вот, точно, матрешки. Сыграть такую роль я сумею легко. Столько лет играл ее в реальности, так почему не попробовать здесь, в этой, как ты ее называешь, в техносфере, да? Да. Ты хочешь выдать себя за Сокола-3 и попробовать нарушить согласование элементов системы? Я... А главный... Отвлек Баркова Николай. «Главный-то где?» Саша встрепенулся и открыл глаза. «Что главный?» «Не знаю. Он ведь не сокол. Его не отследить через виртуальность». «Вы, пожалуйста, гражданин генерал». «Не отвлекай его, Коля», — вмешался Владислав. «Он с Тамарой беседует. Так, Александр?» «Да. Я сейчас закончу и снова к вашим услугам. Хорошо?» «Хорошо», — согласился Николай Николаевич. Но тут же задал новый вопрос. «Так все-таки это она Семенова нейтрализовала?» «Да, она, но подробности позже». «Коля!» — генерал поднял руки. «Умолкаю. Тома, меня отвлекли. Я слышала. Да, я хочу попробовать подчинить хотя бы часть нанороботов и немного почистить сеть от вирусов. По-моему, если действовать через виртуальность, это будет несложно». «Мне так не кажется. Если мы возьмемся за чистку этих авгиевых конюшен, то увязнем на дни или даже недели. Нам придется последовательно обойти все комнаты сетевых лабиринтов. Только так нам удастся вычистить мусор. Это во-первых. А во-вторых, система может и не принять нового сокола, раз уж она запустила аварийную программу. Неужели нет какого-нибудь универсального способа? Ну, чтобы чик и готово. Система зависла, все вирусы сдохли, а роботы спят. Есть. Но так может сделать только главный. У него имеется код отмены инсталляции. Точнее, должен быть. Если так, почему ты допустил, чтобы по главному врезали ракетой? А что оставалось? Мы ничего не теряли. Если бы система зависла, потеряв главного, мы выиграли бы время для ее рассогласования и поэтапной чистки сетей. И увязли бы на недели. Твои слова. Да, это был жест отчаяния. И все-таки мы поступили верно. Но то ли главный уцелел, то ли система уже не нуждается в его чутком руководстве. Процесс идет. Получается, сокол для системы был тоже не слишком важен. Он был важен для главного. Возможно, я невнятно объяснял тогда в бункере, но сокол — лишь посредник между главным и системой. Штабной переводчик, а не генерал. Ну, и отчасти контролер. Тогда все понятно. То есть мне ничего не светит. Подчинить систему, пока главный лег на дно, я не смогу, так? Скорее всего, так. Теперь, как ни странно, нам остается надеяться, что главный уцелел, и мы сумеем его найти, чтобы узнать код отмены».